Глава 8. Вместе. С той грозовой ночью в жизни Маши Русановой и в ее доме прочно обосновался человек, называвший себя Броком. Первое время она изо всех сил старалась держать его на расстоянии, которое он, впрочем, довольно легко преодолевал. Брок не мог понять, как прежде мог сносно существовать без нее. Теперь они все делали вместе. Спали в одной постели, готовили и ели за одним столом, даже гуляли по лесу или у озера, держась за руку. Брок ни на минуту не желал оставлять ее одну, но иногда, ближе к рассвету, уходил далеко в лес проверить свое жилище, а может и поохотиться. Пару раз они наведывались в его дом вместе с Машей. Она навела там порядок, принесла пару пакетов необходимых мелочей для дома. Это потом может ему понадобиться, если вдруг останется один. Она старалась не думать, что однажды они могут оказаться порознь, и Брок снова останется один. Маша тщательно гнала из своей головы раздумья о том, что между ними происходит. Кто ей этот вспыльчивый мужчина, и как дальше будут складываться их отношения? «Не надо ничего усложнять ярлыками и штампами. Нам хорошо вместе, а там... там увидим». Однако их никто никуда не торопил. Сейчас они были соседями по дому и любовниками по сути, хотя о любви они вообще не говорили. Для Брока это было очевидно, как вдох и выдох, а Маша просто не облекала свои неясные чувства в слова, словно боясь сглазить. С каждым днем они все больше привязывались друг к другу, становясь друзьями и настоящими возлюбленными. Поначалу Машу жутко раздражала привычка Брока распоряжаться каждой минутой ее жизни. Поначалу он даже запретил ей ходить в общую столовую, пользуясь предложением Короткова доставлять еду на дом. Сам же Брок категорически отказывался появляться поблизости центральных строений Северного. И все-таки Маша решительно отвоевала себе право выходить одна из дома. Исправно посещала административный корпус, перекидывалась парой фраз с обслуживающим персоналом, здоровалась с Ольгой Комаровой. Та вдруг стала держаться гораздо дружелюбнее, приглашала на чашку чая с вареньем, как будто хотела дать совет, но разговоров о своем лесном друге Маша старательно избегала даже с начальником базы. И Коротков, понимающе вздыхал при случайной встрече. «Все хорошо, Машенька? Вот и славно. А я вам тут книжек привез, мелочи кое-какие. Пакеты заберите в приемной». Маша раздобыла удобную машинку для стрижки волос и сама сделала Броку короткую прическу. Особого навыка в этом деле у нее не было, но раньше она часто наблюдала, как мать подобным образом ухаживает за внешностью отчима. Для первого раза получилось вполне неплохо. Главное, что Броку было удобно, и выглядел он теперь моложе. Немного освоив ноутбук, теперь он сам мог включать музыку, заходил в интернет на ресурсы, разрешенные и доступные в Северном. Маша составляла ему подборку из документальных фильмов на различные темы: история, научные открытия, охота и рыбалка, дикая природа, различные уголки России и планеты в целом. Брок живо всем интересовался, схватывая на лету новую информацию, торопился наверстать упущенное и, возможно, догнать в чем-то саму Машу. Она с удивлением замечала, что Брок не знает ряда обычных фактов, как, например, фамилии актеров и других известных публичных людей. Оказалось, что Брок никогда не слышал прежде песен Аллы Пугачевой, слова «Владимир Высоцкий» ни о чем ему не говорили. Маша искренне поразилась тому, что он не видел ни одной из популярных отечественных кинокомедий. Это нужно было срочно исправить. За пару недель июля Маша пересмотрела с Броком множество хороших кинолент, а добрых сказок Рома да «Москва слезам не верит». Правда, «Обыкновенное чудо» с медведем Александром Абдуловым она все же вычеркнула из списка предстоящего просмотра, опасаясь возможной негативной реакции Брока. Выбирая кино, Маша старалась избегать военной тематики, однако вскоре заметила, что театрализованные сцены военных действий не вызывают у Брока каких-то резко негативных реакций. Они вместе с удовольствием просмотрели «Гусарскую балладу». Самой Маше очень нравились советские фильмы о Великой Отечественной войне. «Женя, Женечка и Катюша», «В бой идут одни старики» и многие другие. Но начать просмотр фильма «100 солдат и две девушки» так и не удалось. Увидев в первых же кадрах вереницу советских солдат, шагающих по лесной дороге к месту боевых действий, Брок вдруг разволновался и попросил Машу включить что-то другое. Из современных отечественных фильмов Броку особенно понравился «Охота на пиранью». Он с охотничьим азартом следил за противостоянием героев Миронова и Машкова. Еще бы. Выживание в диком лесу казалось Броку самым обычным делом. Вдохновившись его интересом, Маша предложила к просмотру иностранный исторический боевик «Викинги». Но уже после двух первых серий Брок объявил, что для молодых девочек там слишком много жестокости и крови, и он будет смотреть его один, исключительно по ночам, когда Маша заснет. С некоторой грустью она признала себе, что всегда испытывала тайное влечение к таким грозным воинственным мужчинам, лидерам и пассионариям, как тот же Рагнар Лодброк, предводитель викингов в фильме. Может, поэтому она когда-то потянулась к Вадиму, а теперь была с Броком, несмотря на его тяжелый характер. А может быть, один только вид сильного, уверенного в себе мужчины, бесстрашного, неистового в бою и в любви, щекочет кончики X-хромосом у многих женщин? Похоже, что так. Не обошли без внимания и любимые Машей красивые зарубежные сказки Голливуда и прочих известных компаний. «Гладиатор», «Спартак», «Король Артур», «Кинг-Конг» и «Аватар». Даже классику фантастики в виде «Хищника», а также «Чужой» во всех своих продолжениях. После последнего фильма Брока здорово заинтересовала тема освоения космоса. Маша отыскала множество интересного материала о научных открытиях в этой сфере, и тут ее поразило убеждение Брока в том, что первыми запустили космический спутник ученые США. Первыми вылетели в космос именно американцы. Пришлось немедленно развивать этот миф. Брок был страшно горд за свою страну, когда Маша нашла в интернете хронику первого полета Юрия Гагарина, а потом вместе с Броком она посмотрела впервые новые отечественные киноленты о подвигах русских космонавтов «Время первых» и «Салют-7». «Такие фильмы нужно каждому русскому школьнику показывать. Пусть знают свою историю и своих героев». «В России теперь есть не просто ракетные войска, но и воздушно-космические силы», — резюмировала Маша. «В этой отрасли мы по-прежнему впереди планеты всей. Нам никто не страшен. Есть чем ответить любому агрессору». «Это правильно», — тяжело вздыхал Брок, думая о чем-то своем. «Лишь бы в самом обществе не было раскола и гражданской войны. Я помню еще с лекции по истории, что все великие цивилизации гибли изнутри». Она пробовала читать ему также и книги, но чаще всего он засыпал в самом начале. Только одна из любимейших книг вдруг сразу же привлекла внимание Брока. Великолепный роман сказания тюменских авторов Сазонова и Коньковой «Илун медлительных поток». Маша всегда хорошо читала вслух. Похоже, это был природный дар, отточенный несколькими годами работы с детьми. Плавным напевом звучала речь ее в полумраке засыпающего дома. «Любить-то грех. Любовь страшнее огня и сильнее воды. Она громче грома и тише тишины. Все живое выходит на зов любви. На зов волка выходит волчица. Трубит лось, и среди диких скал бьется олень за свою важенку. Медвежьим ревом ревет любовь на кровавых медвежьих свадьбах». «Как красиво это сказано», — прошептал Брок, укладывая голову на теплые Машины колени. «И на всю жизнь, на всю долгую жизнь в Мирона вошло и осталось пронзительное, неугасимое удивление перед женщиной, что горячим телом, гибкими сильными руками, обжигающим ртом, защитила его, оборонила от смерти. Она обнимала его нежно и плотно, обнимала волной от головы до пят. Мирон тонул в ней, тонул безмолвно, ликующий и прозревающий. Абрасинья не отдалась жадно и неутомимо, как женщина, оголодавшая по мужчине. Она отдавала свое тело так, как мать отдает тугую грудь ребенку. Она словно переливала себя в Мирона, переливала торжественно и истово, как приносят жертву великим духам, что хранят для жизни светлый день. И Мирон выжил. Поднялся в острой, ненасытной жажде жизни и любви. «Это будто про тебя и меня», — прошептал Брок. «Ты даешь себя так же». Маша поняла, что именно хотел он выразить незаконченной фразой. Подчиняясь его настойчивым ласкам, полностью раскрываясь перед ним, она в то же время словно перенимала его мощь, становилась сильнее и больше его, тогда как он, припав к ее груди, чувствовал себя удивительно маленьким и бесконечно в ней нуждающимся. Броку казалось, что он единственный на всей земле мог испытывать такое невероятное чувство со своей женщиной, но раз об этом написано в книге, подобное случалось и прежде, до него, а значит, повторится и вновь с кем-то другим. Не так уж печален мир, если в нем бывает подобное счастье. «Наверное, любовь повелевает миром живущих. Ни разливы рек, ни грозы, ни пожар, ни засуха не останавливают любовь. Из любви рождается детеныш, но ведь не думаешь сразу о нем. Ведь любящие просто хотят слиться в одно, хотя никто не знает, что такое быть одним. Может быть, это только Творец Вселенной знает. Одним может быть солнце, луна, земля. А люди слабые. Обнимаясь, тиская, раздирая друг друга, врываясь друг в друга, разве они могут стать одним? Ведь они не боги, они не солнце и луна, они даже не реки. Но, наверное, в каждом что-то есть от березы и от кедра, от лося и от горностая. «Послушай, Брок, а ты совсем не помнишь своего прежнего имени? Ну, может быть, то место, где ты жил в детстве, город или село, хоть что-нибудь из прошлого?» «Зачем?» — хмуро спросил он, и гримаса застарелой боли пробежала по загорелому лицу. «Ну, мы могли бы попытаться найти твоих родственников. У тебя ведь могут быть братья, сестры, племянники, тети, дяди. Что-то о родителях твоих узнать». «А почему бы не поискать мою родню в глухой чащобе?» — оскалился Брок. «Потому что ты прежде всего человек», — быстро ответила Маша и задумалась, прежде чем развивать тему. «Хотя, сказать по правде, человек ведь тоже животное в иерархии природы. Если сопоставить факты из цитологии, эмбриологии, генетики, все мы одинаковы по сути. Тот же набор элементов, сходная анатомия, физиология. На ранних стадиях развития зародыш имеет жабры и хвост, а появление атавизмов... Это же биология 8 класса, это знает каждый». Маша говорила с воодушевлением, а Брок любовался ее живой мимикой. «Даже если человек стоит на вершине живого мира, с одной стороны, он всего лишь высокоразвитое животное. Между микробом и слоном тоже колоссальная разница, но все-таки амеба и собака гораздо ближе друг к другу и бесконечно далеки от человека». «Сейчас ты опять будешь говорить о Боге», — зевнул Брок. «Ну, продолжай, продолжай. Мне нравятся и эти твои сказки, хотя они очень злые и жестокие». «Как это злые? Ты о чем?» Он вдруг сел на кровати, напряженно глядя на Машу. «Ну вот ответь мне, если Христос был принесен в жертву для спасения людей, то кому была предназначена эта жертва? Кого она должна была задобрить?» Она растерянно молчала, понимая, куда может завести такой разговор. «Кто придумал, что для спасения погрязшего в грехе человечества непременно нужна кровь Сына Божьего? Кто поставил такое условие? Ни пот, ни слезы, ни труд миссионера, а непременно его кровь. Только бог дикарей мог быть столь кровожадным. Бог людоедов, ацтеков Южной Америки. Слово, видите ли, не может спасти, непременно нужно очиститься кровью. Что за варварский ритуал?» «Возможно, следует понимать эту жертву иносказательно?» Маша попробовала вступиться за книгу книг, но Брок и не думал отступать. «Тогда зачем эти страшные сказки рассказывают детям? Чтобы их сразу запугать? Стали бы люди так истово верить в Бога, если бы не боялись ужасов загробной жизни? Если бы не было понятий рая, ада? А ведь однажды в нашей русской истории Бога и сопутствующие ему атрибуты уже отменяли. Мощный эксперимент, правда? За советский период русское общество уж точно не погрязло во грехах более, чем все предшествующие поколения. Среди атеистов было немало честных людей, заменивших Бога совестью. А вот те, кто носил Библию за пазухой, сжигали людей живьем». «Я думаю, надо иносказательно понимать Евангелие, искать смысл». Но Брок перебил ее новой гневной тирадой. «Мне совали под нос разные сочинения. Я неплохо их выучил. Да-да, страдания Иова и страдания Христа в итоге были вознаграждены и оправданы. А множество замученных в годы Инквизиции, погибших за истинную веру во время религиозных войн, страдания миллионов людей в лагерях смерти, дети, отправленные фашистами в газовую камеру, муки матери, потерявшей на Великой Отечественной войне 5 сыновей и мужа. Давай успокоимся, я тебя прошу. Маш, скажи, с чем сравнится ее боль? И будет ли от нее избавление? Чем же страдания матери-солдатки слабее горя Богородицы? Чем меньше ее жертва, и ведь из ее детей точно никто не воскреснет, никто не родится заново. Утешение лишь в том, что воля Божья непостижима, да? Нам не дано понять его замыслов, верно? Ну так. Брок яростно замотал головой, стиснув зубы от напряжения мысли. Но если пути Господни неисповедимы, тогда почему вы, люди, считаете, что ваши трактования Библии исключительно верны? Что ваше понимание Божьих замыслов соответствует первоисточнику? А вам в голову не приходит мысль, что сатана, напротив, есть очень значимое и чрезвычайно ценное творение Божье? Вдруг на него как раз и возложена особая миссия? Может ли древо доброе принести худой плод? Дьявола создал, учил и воспитывал Бог. За дьявола и отвечать должен Бог. А если твое порождение тебя подводит, предает, да еще и других заставляет страдать, как следует с ним поступить? Может, по примеру Тараса Бульбы, а? Сразу в расход. Брок помолчал немного перед ошеломленной Машей и продолжил развивать свою странную теорию. По моему разумению, здесь напрашивается всего 2 вывода. Бог не может уничтожить или улучшить дьявола. Но тогда какой же он всемогущий? Или Бог согласен с положением дел и всеми дьявольскими кознями, то есть дьявол нужен Богу, ну, хотя бы как средство устрашения людей. Также, возможно, они между собой договорились на равных, заключили договор на поставку грешных душ и их утилизацию. Пожалуйста, не кричи, ты меня пугаешь. Сейчас, сейчас, я только последнее тебе скажу. Вот представь, Маша, был такой парень, лет 18, рожденный в семье советских атеистов, настоящий комсомолец, вырос в среде отрицания Бога, сам снимал иконы в бабкиной избе, смеясь над проклятиями, причитаниями. А потом началась страшная война. Парень добровольцем пошел на фронт. Пережил пару боев, увидел множество жутких картин, гибели, тяжкие увечья товарищей, сожженные деревни, изуродованных мертвых женщин и детей, санитарку с выколотыми глазами в снегу. Даже сумка с красным крестом ее не спасла от похоти и злобы. И вот сам он был ранен, попал в плен, прошел всяческие мучения в концлагере, там помер от голода или истязаний. Душа его предстала перед Божьим судом и сурово говорит ей Создатель: «А, не верил в меня? Лики святых на дрова пустил? Ступай теперь в ад на вечные муки, нечестивый грешник!» «Брок, давай оставим эту тяжелую тему, я тебя понимаю». «А душа парнишки посмеется горько над этими словами? Так ведь Я только что оттуда, дедушка. Куда уж хуже. Потрясенная неистовым монологом, Маша тихо спросила. Ты действительно Библию знаешь? Читал раньше? Нет. Сквозь стиснутые зубы процедил Брок. Мне пришлось слушать. Много слушать. Он любил рассуждать о Боге, о том, что все они избранная им раса, а мы свиньи советские, есть скотские отродья. Нас нужно держать на цепи или в клетках. Он утверждал, что Бог поможет им завоевать нашу страну. Да, у них на пряжках ремней были выбиты эти слова «С нами Бог». Только где он сейчас сам, а? Может, в своей Волгале? Он в это верил. Он бы этого хотел. Знаешь, Маша, я уже давно понял, что у каждого есть свой Бог. Свой собственный, личный Бог. И свой ад. И рай конкретно для каждого человека. И самое удивительное, что тот, кто издевался над нами, кто презирал и ненавидел нас, как отбросы, тоже может быть сейчас в своем раю, заслужив одобрение своего Бога. Вот что самое жуткое для меня. Я не могу до конца понять, о ком ты сейчас говоришь. Они называли его доктором. У него были умные пронзительные глаза, но изо рта лился яд. И я весь отравленный, Маша. И этот яд у меня внутри вместо крови. Как я могу быть с тобой? Как я могу вообще такой грязный к тебе прикасаться? Брок, все это прошло. Все плохое уже закончилось. Ты хороший. Ты чистый. Ты лучше всех для меня. Его била крупная дрожь. Глаза лихорадочно блестели. Он вдруг побелел, как снег. Маша, я сейчас почему-то вспомнил. У меня ведь тоже когда-то был маленький оловянный крестик. Мне его дали. Зашили куда-то сюда, изнутри, в гимнастерку. Тут Брок показал в левую область груди. Игнатушка, береги. Береги, он поможет. Он вдруг застонал, схватившись за голову руками, раскачиваясь на постели всем телом. «Ничего больше не помню. Я ведь даже не вижу ее лица, только голос остался. Игнатушка, береги!» «Что они со мной сделали, Маша, даже если я лица матери не помню?» Она плакала, обнимая его, желая как-то еще утешить, защитить от боли, а в голове сама собой складывалась картина далекого прошлого. Игнат. Его звали Игнат. Значит, это его настоящее имя. Тяжело дыша, он наконец затих, крепко прижав к себе Машу. Пытаясь поддержать друга, отвлечь от невеселых дум, она предложила найти в лесу двух подобных ему мужчин, но Брок тут же категорически отверг эту идею. «Тебе меня мало? Не позволю даже заговорить ни с кем из тех лесных, смотреть на них, слушать не дам!» «Ну чего ты боишься? Может, они нас вместе увидят, захотят приходить в лагерь, в столовую. Коротков для них что-нибудь придумает, мы же не знаем, какие они, вдруг им плохо одним. Ведь можно просто общаться, поддерживать друг друга, вместе вам будет легче». Вдруг мысль о том, что Коротков может привести сюда еще одну молодую сотрудницу, якобы для работы, показалась Маше гадкой и пошлой. У них с Медведем все получилось естественно, само собой, как будто они были всегда предназначены друг другу, а другая девушка на ее месте могла бы испытать сильнейший стресс только от первой встречи с кем-то вроде Брока. На него же вдруг нахлынул приступ дичайшей ревности. «А если тебе приглянется другой? Я их видел. Один довольно смазливый, белобрысый, глазастый. Такие, наверное, женщинам нравятся. Волчонок тоже ничего, быстрый. Я пару раз хотел спустить с него шкуру, да не смог догнать». «Брок, ты совсем спятил?» — ахнула Маша. «По-твоему, я из тех женщин, что прыгают от мужика к мужику? Я же только хочу для тебя лучше, чтобы Подружиться вы могли, встречаться, иметь общие интересы и цели. У вас непременно должно быть что-то общее. Мне они не нужны. И тебе тоже. Забудь. Маша только брови поднимала, покачивая головой. Брок был неисправим, и, конечно, тайно мог сам страдать от своей неуступчивости. Оттого еще больше хотелось ему помочь.